Сталкеры. 15:35. Где-то на территории зоны отчуждения. От горизонта до горизонта небо плотно затянули низкие темно-серые тучи, непрерывно сочившиеся мелким нудным дождем. Казалось, будто эта мелкая морось решила задержаться здесь надолго. Одинокий сталкер, стоявший под навесом кирпичного дома, сделал очередную затяжку и, ожегшись, незамедлительно выбросил себе под ноги миниатюрный окурок. Проскрипев навесами, приоткрылась входная дверь, и под навес несмело шагнул парнишка в черной футболке. Поежившись, он учуял табачный дым и обратился к рядом стоящему незнакомцу. «Вы на сигареты богаты?» «Я трошки, а летельки для себя». Незнакомец повернулся и посмотрел на Александра. «Ты шо, сказився? Билый же як стена. Куды тебе полыты? Встигнешься?» Крепкой рукой он взял парнишку под руку и осторожно пододвинул того к скамье, аккуратно усадил его на сиденье. «Отож, седай ось тут, та дыхай свежим повитрем». Развернувшись, незнакомец тут же нырнул в мутный туманный поток лениво идущего мелкого дождя. Это сталкерское поселение со странным названием «Светлый путь» несколько отличалось от лагерей новичков, расположенных на нейтральной полосе между аномальной зоной и большим миром. Отличалось в основном по военному жесткой организации внутренней жизни. Одним словом, соответствующей враждебной окружающей действительности. Соответственно, и само поселение являло собой хорошо укрепленный аванпост в глуши непримиримо враждебного мира и контролировалось группировкой южного крыла брагинских стрельцов. Данная группировка состояла в основном из сталкеров, за душой ничего не имеющих, кроме как более-менее сносного обмундирования с соответствующей экипировкой и легкого стрелкового вооружения. Делать они ничего не умели. Риск, сопровождающий добычу артефактов, считали безрассудным, а грабеж близких, более удачливых сограждан – безнравственным занятием. Однако хорошо владели оружием, претендуя в этом мире на свой кусок хлеба и желательно с маслом. От бандитов и наемников они отличались еще и тем, что с охотой брались за работу определенного вида – сопровождение, охрана и так далее. Даже за умеренные, можно сказать, скромные вознаграждения. Главное, чтобы она, работа, была не сильно опасной, желательно постоянной, а оплата стабильной и согласно договоренности. Затяжной вспышкой сверкнула молния, и на округу обрушились сильные громовые раскаты. Чуть погодя, в воздухе отчетливо запахло озоновой свежестью. Шумно вздохнув, Саша набрал полные легкие влажного воздуха. Картинка окружающей действительности внезапно поплыла. Ощутив легкое головокружение, он цепко ухватился за лавку, пережидая необычное состояние. Благополучно пережив выброс в довольно старом, но добротно сложенном блиндаже, чуть свет заря путники отправились к сталкерскому поселению, где предполагалось присутствие врача или хотя бы фельдшера, который смог бы оказать помощь пострадавшему парашютисту. Уходя на восток, часов через 5 они достигли цели. На подходе к поселку, в несколько рядов опутанному ржавой колючей проволокой, их встретил сталкерский патруль, который и проводил путников к дому местного знахаря, роль которого выполняла красивая чернокожая девушка. Ее боялись, за глаза называя ведьмой, и уважали одновременно, поскольку на ноги могла поднять даже самого безнадежного. В некотором смысле ребятам повезло застать ее на месте, поскольку она постоянно путешествовала по зоне и редко где задерживалась надолго. Скривившись от внезапно вспыхнувшего чувства брезгливости, Александр на автомате махнул рукой, сбросив с лица мохнатого паука. «Тьфу, блин!» Осмотревшись, он осторожно переместил свое тело в вертикальное положение, откинувшись на спинку скамьи. Проскочила невеселая мысль. «Отключился, что ли?» В это время открылась входная дверь, и рядом с Александром на лавку опустилась искра. «Вот, возьми». Она вложила ему в руку плитку шоколада. «Это как раз поддержит твои силы». «Как там Денис?» «Все нормально, уже спит. Его группа крови оказалась редкой, поэтому Багира решила немножечко законсервировать ее на нужды будущих больных». Саша откусил кусок шоколадки и с уже с набитым ртом спросил: «А что с парашютистом?» «Состояние его тяжелое, но стабильное, так что врач жить разрешил. Переливание крови прошло успешно. Теперь в ход пошли хитроумные лекарства с ингредиентами и вытяжками из редких аморфных артефактов. Так что через недельку будет как новенький». Кстати, вот эту вещицу не выпускай из рук до самого вечера, аж пока солнце не зайдет за горизонт». Искра положила ему на колени пластиковый шар, наполненный желтоватой жидкостью с плавающим внутри темным камешком. «Через какое-то время, как только шар станет теплым, ты почувствуешь мощный прилив сил и энергии. Не бойся, это нормально и для организма полезно». Улыбнувшись, девушка встала со скамьи. «Извини, мне нужно помогать Багире». «А у Дениса есть такой шарик?» «Да, он уже спит с ним в обнимку. Если хочешь, присоединяйся к нему». Александр сделал глубокий вдох и, сжав в руке шар, вслед за девушкой зашел в дом. Глава 7. Неслучайные обстоятельства. Функционеры. 29 июля 2015 года. Пакет нервных импульсов достиг адресата, возбудив потенциал точно вымеренных кинетических действий. Незамедлительно кисть руки произвела легкое грациозное движение и, описав в пространстве обширной комнаты короткую настильную траекторию, электронный планшет рухнул на сиденье обитого кожей дивана. Какое-то время худощавый мужчина стоял неподвижно, хмурил брови и отрешенным взглядом смотрел куда-то сквозь стену. Чувствуя, как в нем, закипая, начинает подниматься волна сильного раздражения, он перенес вес своего тела с одной ноги на другую и несколько раз, пройдясь по комнате ровным, вымеренным шагом, сел на диван, руками обняв колени. «Как только мы оказались в этой части земного шара, я не перестаю удивляться. И этот факт раздражает меня до невозможности. Либо поглупел я, надышавшись местного воздуха, либо поумнели здешние людишки, что в принципе исключено». «Босс, тогда что же тебя так беспокоит?» Из-за своего стола поднялся статный мужчина средних лет в светлом фирменном костюме. Подойдя к офисному мебельному комплексу, он открыл холодильную камеру и извлек из нее графин с молоком. «У меня в разработке 3 совершенно разных дела, и каким-то непостижимым образом все они замыкаются на зоне отчуждения. Я уже начинаю ее ненавидеть». Оратор откинулся на спинку дивана, постаравшись принять непринужденную позу, и сразу же закинул ногу на ногу, интуитивно закрываясь от своего собеседника. «Казалось бы, чего проще решить судьбу местного выскочки? И вот, все уже сделано. Труп остывает в морге, а все подозрения сходятся на супруге несчастного. И что?» «И что, босс?» Он протянул хозяину высокий стакан, наполненный молоком. То ли автоматически, по привычке, то ли от раздражения, как реакция защиты, лицо босса осветила короткая улыбка, сверкнув холодным отблеском граненого бриллианта. Сделав жадный глоток, он продолжил. «А то, что спустя сутки телефон-близнец, чего технически невозможно, на несколько минут включается в сеть». «Не понял». «Телефон, совершенно идентичный телефону, хранящемуся в сейфе следователя, выходит в эфир на территории зоны отчуждения и запрашивает соединение с номером телефона жены погибшего. У меня есть распечатка этого разговора. Получается, что тот труп ученого, лежащий в морге, просто механическая кукла, набитая гниющим мясом. И дело принимает совсем другой, совершенно нешуточный оборот. Понимаешь? У наших хозяев есть все. То есть абсолютно все, кроме одной единственной вещи — бессмертия. И чтобы заполучить его, они не остановятся ни перед чем. Такова сущность человеческой природы». Он сделал еще пару глотков и с минуту размышлял, прежде чем нарушил восстановившееся молчание. «Мне неизвестно, каким образом произошла утечка информации нашему непосредственному руководству. Но сегодня я получил прямой и недвусмысленный приказ не просто во всем разобраться как следует, а данный экземпляр, в том числе и имеющийся у нас труп, который по роковой поспешности уже успели кремировать, доставить в спецлабораторию, что, естественно, усложняет мне жизнь многократно». Босс осушил стакан и отдал его секретарю. «А если это был всего-навсего двойник?» «Исключено. Клиент был под колпаком довольно долгое время. О нем знали больше, чем он знал о себе сам. Однако, прошу заметить, наши неприятности на этом не заканчиваются. Буквально полчаса назад мне пришел отчет о степени готовности проекта по созданию высокочастотного заградительного барьера вокруг зоны отчуждения. Обрати внимание, на кону моя репутация. Как ты знаешь, основная ставка в моей игре сделана на дальнейшее создание и развитие шоковых ситуаций, как внутри этой самой зоны, так и в ее округе. И что я вижу? В отчете черным по белому написано, что одновременно в нескольких местах сразу люди, одетые в темные балахоны, напоминающие герметичные скафандры, беспрепятственно преодолели заграждение и свободно, чуть ли не прогулочным шагом, пересекли СВЧ-луч, проникнув на территорию зоны отчуждения. Они что, они издеваются надо мной? Миллионы затраты коту под хвост. Ну, зачем так утрировать? Судя по всему, их балахоны оказались непроницаемы для излучения. Возможно, кто-то из этих негодяев провел свои школьные годы недаром и с умом. Но само по себе это еще ничего не значит. Я все понимаю. Но недооценка противника смертельно опасна. И скажите мне, пожалуйста, на милость, где это было видано, чтобы слово «нельзя» воспринималось несколько иначе? В цивилизованных странах, если «нельзя», то и значит «нельзя». Точка. А здесь? Слово «нельзя» принимает странную дуальную форму. Типа «нельзя», что по сути своей означает «можно». Я просто поражен. Что вы намерены предпринять? Я над этим постоянно размышляю. При данных раскладах готовые и уже отработанные шаблоны последовательных действий нам не подходят. Здесь нужно что-то новое. О, кажется, придумал. Подготовь ходатайство в Министерство обороны, пусть выделят звено боевых дронов для круглосуточного патрулирования над периметром зоны. Отныне зона отчуждения для нас в полной мере принимает статус зоны особого внимания. Секретарь приподнял руку и учтиво добавил. Я бы сказал, пристального. Пошел вон, паяц.